Эльза зашла в мастерскую и сморщилась от запаха. Гарь, перемешанная с вонью от какой-то алхимии, серьезно била в нос. Девушка обвела взглядом мастерскую и, не найдя Юриная, обратилась к ближайшему. «Привет, не подскажешь, где мне найти Юриная?» «Корень из 387», — хлопнул глазами он, взглянув на девушку. «Понятно», — вздохнула она и, заметив широкоплечего парня, вышедшего из кузницы, подбежала к нему. «Привет, я ищу Юриная». «Вот он», — указал парень на дальний стол, над которым кто-то согнулся. «Спасибо», — кивнула Эльза и направилась к указанному столу. «Юринай, у меня к тебе дело», — заявила девушка, подойдя к нему. Юноша обернулся, и она обнаружила перед собой седого старика с огромным прыщом на носу. «Привет, Эльза», — прошмякал беззубым ртом он. «Что-то случилось?» «Ты кто?» — вылупилась девушка. «А, прости». Старик вытащил из складок мантии прямоугольный кусок металла и нажал на пару рун. «Фу, сейчас отпустит». На глазах Суко лицо старика потекло, плечи расправились, и за несколько секунд он превратился в улыбающегося Юриная. «Видела бы ты свои глаза», — довольно произнес парень. «Это...» «Личина. Завязку на изменение контуров редко кто использует. Чаще подмену или иллюзии, а вот контур очень редко». «Пойдем», — подхватила она его под руку и потащила к выходу. «Мне надо с тобой посоветоваться». Юриная хотел было возразить. Необходимо было убрать за собой стол или хотя бы сложить записи, но девушка выполнила грязный прием, прижавшись к его плечу грудью и напрочь выбив мысли из его головы. «В общем, мне нужен артефакт, только не совсем простой. Он мне нужен, чтобы человек мог быстро попасть в мою комнату и не привлекать внимание других». «Лестница?» – наивно спросил парень, пытаясь справиться со зрением и не коситься в декольте. Платье с глубоким вырезом она под мантию одела не просто так. «Ты не понял. Надо, чтобы это было тайно». Несколько секунд парень раздумывал над реализацией, но спросил совершенно другое. «У тебя появился парень?» «Да, но статус девушки, самого страшного и ужасного, непобедимого артефактора мне очень нужен», — смущенно произнесла она. «Ты не поверишь, сколько проблем с ухаживанием решает такое положение дел». «Ну, я как бы...» Приосанился Юриная от похвалы. «Я кое-что смыслю в артефактах». «Вот я и пришла к тебе за помощью, чтобы... Ну, ты понимаешь». «Понимаю», — вздохнул парень. «Ты могла бы попросить отца или брата». «Я же тебе не рассказывала», — вздохнула девушка. «Мой отец заявил, что я должна выйти за тебя». Юриная открыл было рот, но от дошедшей до мозга мысли споткнулся и чуть было не воткнулся лицом в брусчатку. «Как? Он же...» «Вот так». «Теперь семье позарез нужен такой замечательный артефактор, как ты», — с раздражением произнесла девушка. «Но я же...» «Он это несерьезно. Он просто делает все, чтобы разозлить меня», — отмахнулась девушка. «Но мы вообще в сторону ушли. Ты поможешь мне?» Юриная вздохнул и кивнул. «Помогу, но только после того, как закончу свой проект». «Ну, Юрик!» «Я серьезно. У меня важный проект, и мне еще надо подзаработать на ингредиенты». Девушка с прищуром взглянула на Юриная. «Сколько тебе надо денег?»